Выпьешь чаю, мама? Поставить чайник? Мать только что вернулась. Она сидела на кухне за столом, упершись взглядом в клеенку. Эллен ждала, что вот она поднимет глаза и спросит про платье. Но нет. Что? Ах, да, спасибо. Так жарко, пить хочется. Когда в последний раз шел дождь, мать на нее даже не посмотрела. Эллен спокойно набрала воды, зажгла газ. Эллен. Да, мам. Какое сегодня число? Эллен взглянула на календарь, висящий над плиткой. 15-е, мама. 15 июля. Я так и думала. Мать опустила голову. Эллен заварила чай, налила молоко в молочник, как нравилось маме, и поставила перед ней на стол чашечку, блюдце и молочник. Мать, казалось, не обратила внимания, поэтому Эллен сама налила ей в чай молока. «Эллен, поди, пожалуйста, в спальню и вытащи коробку. Скажи, сколько там? Пересчитай деньги». Эллен помедлила, но что-то в поведении матери ее испугало, поэтому она молча извлекла коробку, открыла и пересчитала деньги. «Сколько?» $20, мама. Почти 20. 2 пятерки, несколько бумажек по доллару и куча четвертаков и 10-центовиков. Всего $19.85. Мать поникла и расплакалась. Эллен вскочила, подбежала к матери и обняла ее. Но мать в ответ даже не пошевелилась, а продолжала сидеть и плакать, захлебываясь рыданиями, от которых сотрясались ее худые плечи. И так же внезапно, как начались, рыдания вдруг прекратились. «Эллен, голубушка, достань мне носовой платок, прости меня. Просто я нынче устала. Слезами горю не поможешь, никак». Эллен принесла платок, мать вытерла глаза и высморкалась. Эллен присела и взяла ее за руку. Ей тоже хотелось разреветься. Ее всегда тянуло на слезы, когда мать бывала в таком состоянии. От невыносимой боли и бессильной жалости у нее разрывалось сердце. «Мамочка, ну, пожалуйста», — ласково сказала она, — «не грусти, не плачь. А то я тоже заплачу. Если тебя что-то тревожит, если у тебя неприятности, расскажи мне. Я могла бы помочь, я знаю». «Мне нужны деньги». Мать неожиданно оборвала ее, словно не слышала ни единого слова. $75. Их обязательно нужно достать, обязательно. Эллен уставилась на нее во все глаза. Она почувствовала, как ужас сковал ей сердце. Она открыла рот, но не успела ничего сказать. Мать поднялась, комкая в пальцах мокрый платочек. «Мне нужно сходить к врачу, мне плохо, Эллен. И это не первый день, ты сама говорила, и была права. Теперь я и сама вижу. Мне нужно сходить к врачу, и нужны деньги. $75, я должна раздобыть их во что бы то ни стало». «Но что случилось, мама? Что у тебя болит? Ночами ты сильно кашляешь. В этом все дело? Тебя беспокоит кашель?» «Да, кашель. И еще кое-что». «Мне плохо, вот и все», — чуть ли не огрызнулась мать. «Мне уже давно не по себе. Я должна сходить к врачу. Так больше продолжаться не может. Мне надо сходить к врачу. Придется заплатить за визит. Он, вероятно, пропишет лечение, лекарства. А лекарства дорого стоят, Эллен, ты знаешь, даром их не дают. Мне нужно $75, там всего 20, значит, требуется еще 55, может быть, 60. Где мне их взять? Как раздобыть?» Эллен опустила глаза и посмотрела на свое новое платье. Ей стало тоскливо и страшно. Всего лишь утром у нее была 20-долларовая купюра. Маме, конечно, нужно больше, но 20 долларов тоже были деньгами. Она сглотнула. В ушах у нее раздался голос Неда. «Бери, Эллен, я хочу, чтобы ты их взяла. Мне нравится делать моей девочке подарки, разве тебе непонятно?» Она встала, щеки у нее горели. «Может быть, мама, я сумею помочь. Я попробую. Думаю, я смогу достать 60 долларов». Мать беспокойно ходила по комнатке. Она остановилась, взглянула на Эллен, и в ее широко открытых глазах промелькнула надежда. Промелькнула и исчезла. Фиалковые глаза снова потухли. «Мне нужно сейчас, Эллен. Откуда ты их возьмешь? 60 долларов. Вот так сразу». «Сумею, мама. Знаю, что сумею». Эллен порывисто обошла стол и пустилась врать, не успев толком подумать. «Мерф Питерс даст. Знаю, он даст. Ты знаешь, что я им иногда помогала в баре после школы. Так вот, он хочет, чтобы я делала это чаще. И в определенное время, он мне сам говорил, и по субботам в первую половину дня, когда у них много народа. Он говорил, он обещал платить за субботу 5 долларов и столько же за помощь по вечерам. Значит, в неделю 10 долларов, мама. Ты только представь себе, и если я попрошу, он уверенно заплатит авансом, если я скажу, что мне очень нужен». Она замолкла. Вранье сначала до конца. Она ни разу не работала за стойкой. Мерф Питерс как-то давно заговаривал с ней на эту тему, но тогда все ограничилось разговором, а сейчас он вряд ли даст ей работу. Присцилла Энн не допустит. Но в последние месяцы ложь о закусочной служила ей оправданием, когда она задерживалась после школы. И мать такое объяснение удовлетворяла. Эллен посмотрела на бледное, напряженное лицо матери, и ей вдруг захотелось броситься к ней в объятия и рассказать всю правду. Так бы она и сделала, если бы у матери не изменилось лицо. В фиалковых глазах зажглась надежда, руки перестали комкать платок, она радостно вздохнула. «Ты могла бы, Эллен? Ты и в самом деле думаешь, что он согласится?» «Согласится, я знаю, мама». «Ох, Эллен!» Мать скривилась, словно опять собиралась расплакаться, и протянула к ней руки. Эллен бросилась к матери и крепко ее обняла. Она уже переросла мать и, обнимая ее, почувствовала, до чего та стала хрупкой. Потом мать отстранилась. Попробовала улыбнуться и показала на розовую клетчатую обновку. «Какое милое платьице! Ты собираешься в бар?» «Что-то ты говорила, дай вспомнить». «Да, ты можешь его попросить, Эллен, сегодня?» «Я принесу деньги». Эллен усадила мать в кресло. «Принесу, обещаю. И тогда ты сходишь к врачу, поправишься. А потом...» — она замолчала, глядя на поникшую голову матери. «Потом, мама, нам нужно чаще разговаривать друг с другом. Помнишь, как у нас раньше бывало? Следует составить план, подумать. Я бы могла бросить школу? Могла бы...» Мать подняла глаза. «Шесть, Эллен, уже 7-й час. Тебе не пора? Со мной все будет в порядке, все хорошо. Мне уже легче. Я не хочу тебя задерживать». Она взяла чашку и принялась маленькими глотками пить тепловатый чай. Эллен потопталась на месте и неуверенно направилась к двери. «Может быть, мама, я сегодня немножко задержусь?» «Хорошо, милая. Я ведь знаю, где ты, поэтому не стану волноваться. А теперь беги». Нед ждал ее возле старой беседки. Все эти месяцы они частенько встречались здесь, когда он не встречал ее в машине на Оранжбергской дороге. В этот вечер он ждал, как обычно, расхаживая по траве и куря сигарету. Эллен его первой заметила, и у нее ёкнуло сердце. Судя по его виду, ему не терпелось ее увидеть. Она и так бежала, а теперь еще припустила. Промчавшись по газону, она влетела в его объятия и прижалась к нему. Плечи ее поднимались и опускались, она задыхалась и с трудом сдерживала слезы. Нед засмеялся от неожиданной радости и, крепко обняв ее, стал покачивать, словно баюкая. «Ну же, ну!» — тихо говорил он, касаясь губами ее волос. «Ты, похоже, здорово торопилась. Что случилось?» Он заставил ее приподнять лицо. «Тебя что-то огорчило, голубка?» Эллен помотала головой и снова уткнулась ему в грудь. Пока что она не могла ему рассказать. Ей придется просить у него деньги, попробовать объяснить. Но все это потом, решила она, потом. «Со мной все в порядке». Она прижалась губами к его красивой батистовой рубашке. Ей было слышно, как стучит его сердце. Просто бежала и запыхалась. Хотелось вас поскорее увидеть. «А мне тебя, голубка. Я считал секунды». Он взял ее за руки, отстранил, оглядел с головы до ног. Эллен застенчиво отошла и стала приводить в порядок растрепавшиеся волосы. Он смотрел на ее раскрасневшееся лицо, встревоженные глаза, медленно опустил взгляд до выреза розового платья, снова поднял и протяженно вздохнул. «Ты в нем очень хороша, Эллен». Голос его звучал тихо, а в глазах появилась знакомая Эллен, сосредоточенное выражение. Так что она поняла, он говорит то, что думает на самом деле. «Изумительно хороша. А волосы? Ты сделала прическу?» Он поднял руку, тронул ее волосы, потом скользнул пальцами вниз и погладил по шее. «Ты знаешь, как я счастлив. Счастлив просто глядеть на тебя такую. Счастлив, что ты сразу поехала и выбрала его для меня. Подари мне один поцелуй, голубка. Всего один маленький поцелуй. Разве моя девочка не хочет сказать, что рада сейчас меня видеть?» Говоря это, он привлек ее к себе, заключил в осторожное нежное объятие и поцеловал в приоткрытые губы. «Ох, голубка, знала бы ты, что со мной делаешь!» Он посмотрел на поднятое к нему лицо, улыбнулся, взял ее руку и продел себе под локоть. «У меня для тебя небольшой сюрприз. Идем, покажу». Он повел ее к дому. Эллен семенила рядом, часто перебирая ногами, чтобы приладиться к его размашистому шагу. Они обогнули кусты и вышли на лужайку перед окнами. Эллен остановилась. «Куда мы идем?» «Мне казалось, мы поедем в ресторан». «Планы переменились. Я придумал кое-что получше. Сейчас увидишь. Идем». И он провел ее, придерживая за руку, прямо в дом. Через прохладный вестибюль они проследовали в ту самую большую гостиную. Эллен всей кожей ощутила царящую в доме прохладу. Ее охватил озноб. Шторы были опущены, все лампы горели, хотя снаружи сияло солнце. Нед заметил, что она покосилась на окна, и улыбнулся. «Так уютнее. Слуг я услал, нам никто не будет мешать. Полюбуйся, Эллен». Он пересек гостиную и театральным жестом распахнул высокие двойные двери, что вели в столовую. Эту огромную комнату, где под потолком, давая прохладу, медленно вращались вентиляторы, Эллен видела в первый раз. У торцовой стены стоял массивный буфет старинной работы, уставленный изукрашенными серебряными блюдами. Здесь тоже были опущены шторы, ярко горели свечи, вставленные в канделябры, размещенные по центру длинного стола красного дерева. Мерцающий свет играл на фарфоре и хрустале, на гвоздиках из поместного цветника и выращенных в теплицах фруктах. За столом свободно могло рассесться человек 20. В торце были накрыты 2 прибора. Она застыла на месте. Нед тихо рассмеялся. «Посмотри». Он подошел к буфету и начал приподнимать крышки на блюдах. «Омар. Холодная курица. Особенная подлива. Наш повар готовит ее из винограда. Объедение. Пробовала такую, Эллен? Дыня. Свежая малина и персики. Сливки». Он потрогал ведерко со льдом. «Шампанское. Сейчас в самый раз охладилось. Французская марка «Крак». Слышала о таком?» «Все готово, Эллен. Можно садиться за стол. Лучше любого из окрестных ресторанов. Правда, голубка?» Он посмотрел ей в лицо, уловил в нем тень сомнения и сразу вернулся к ней. «Эллен, скажи, что ты довольна. Я хотел, чтобы ты порадовалась. Хотел провести с тобой вечер именно здесь. Разве не ясно? Чтобы мы хоть раз поужинали вдвоем за моим столом в моем доме. Девочка моя, моя прекрасная девочка. Она у нас настоящая дама, так что займет за столом подобающее место. Будем пить шампанское, мы нынче празднуем, Эллен. Ты не догадываешься?» «А что празднуем?» — неуверенно спросила она. «Ну, это мы еще поглядим», — ухмыльнулся он. «Я бы сказал, у нас с тобой найдется много чего отпраздновать». Он взял ее за руку и отвел в гостиную. «Сейчас ты у меня тут устроишься, а я принесу шампанское. Пей маленькими глоточками, не торопись. Помнишь, как было с бурбоном?» Что другое, а бурбон Эллен помнила очень хорошо, поэтому пила осмотрительно. Бокал шампанского, стакан вина за обедом. Но все равно алкоголь давал о себе знать. У нее приятно закружилась голова, поднялось настроение, и это ее порадовало. Нед был внимателен, развлекал ее, рассказывал что-то смешное про знакомого конгрессмена. Он держался легко и свободно, восседая под довольно безобразным портретом отца, словно ужинал с ней так каждый вечер. Она обратила внимание, что себя он в спиртном не ограничивает. 3 бокала шампанского, не менее 4 стаканов вина. А когда после ужина они перешли в гостиную, он сделал себе бурбон со льдом. Он уселся напротив, вальяжно вытянул ноги и закурил сигару. Между ними повис едкий дымок. «Как только он поставит стакан, — подумала Эллен, — я попрошу у него денег. Я просто обязана. Больше нельзя тянуть». Он поставил стакан, она попросила. Наступило молчание. Он посмотрел на нее через разделяющее их пространство таким взглядом, словно ее просьба его удивила. Затем расплылся в улыбке и затянулся сигарой. $60? Взаймы, конечно. Я все верну до последнего цента. Просто они мне сейчас очень нужны. Мне нужно для одной знакомой. Разумеется, я ее знаю. Нет, нет, вы их не знаете. Что ж, посмотрим. Он запустил руку в карман белого пиджака и вынул толстый бумажник из крокодиловой кожи, набитый купюрами. Поглядел на деньги, потом на Эллен. Закрыл бумажник и отложил в сторону. «Иди сюда, голубка». Он похлопал по сиденью дивана рядом с собой. Эллен медленно поднялась и пошла к нему. Когда она села, он взял ее за руку. «Ты захочешь сегодня быть со мной, милой, Эллен? Подаришь мне счастье?» «Подаришь, и я почту за честь тебя выручить, обещаю. Ты же знаешь, как я люблю делать подарки моей девочке». Он снова основательно глотнул виски. На ощупь рука его казалась потной, хотя в комнате было прохладно. Мягко, однако настойчиво, он потянул ее руку вниз и прижал ладонью к своей мускулистой ляжке. «Поцелуй меня, Эллен, всего один разик». Эллен подалась вперед. Губы у него были полные и красные, взгляд застывший, как в тот раз. Она осторожно прижалась ртом к его губам. «Не так, голубка». Он поерзал, усаживаясь поудобней. «Открой рот. Ты же знаешь, какие поцелуи мне по душе?» «Шире, да. Ох, голубка, да, так». Она ощутила у него на губах вкус виски. Усы кололи ей кожу. Он заставил ее откинуться назад, налег на нее всем телом, скользя рукой вверх по платью. Его горячий язык глубоко проник ей в рот. «Что это у тебя под платьем, голубка?» Он игриво стиснул ей грудь, так что проволочки бюстгальтеров давились ей в кожу. «По-моему, ты купила себе не только платье, а что-то еще, чтобы меня порадовать. Правда, Эллен? Купила?» Эллен потупилась, у нее лихорадочно билось сердце, пересохшее горло перехватило. «Может быть». Ее голос прозвучал неожиданно низко и хрипло. Подняв взгляд, она увидела, что его глаза в ответ вспыхнули. Мгновенный отзыв и та легкость, с которой она его добилась, взволновали ее и одновременно привели в замешательство. «А ты, знаешь ли, хитрая маленькая лисичка, коварная смышленная лисичка. Умеешь свести мужчину с ума. Где ты этому научилась, Эллен? А еще такая маленькая девочка». Он прижался губами к ее шее, влажно задышал под ухо. «Нравится, да?» — хрипло шепнул он. «Ты, бывает, делаешь вид, что нет, но я-то знаю. Скажи, Эллен, скажи, что тебе нравится, когда я целую мою девочку». «Очень нравится». Она запнулась. «Мне нравится, когда вы меня целуете». «А когда я тебя ласкаю, тоже нравится, голубка?» «Иногда». Она отвернулась. «Может быть, это плохо?» «Нет, не говори так и даже не думай, слышишь?» Он принялся оглаживать ее шею. «Раз нравится, значит, нравится. Бессмысленно отрицать то, что чувствуешь, голубка. Ты знаешь, как я по тебе с ума схожу. Знаешь, что я тебя не обижу. А кроме того, голубка, ты мне веришь, я это знаю. Если б не верила, не пришла бы ко мне за помощью, я-то знаю». До этого голос у него был мягкий, теперь же в нем проступила какая-то резкость. Эллен впервые ощутила смятение, почувствовала, что перестает быть хозяйкой положения. Он снова принялся ее целовать, ласкать полные груди под тонким хлопчатобумажным платьем. Но в тот миг, когда Эллен решила, все, сейчас скажет ему, чтобы остановился, он вдруг встал, одернул брюки и взял ее за руку. «Тебе не кажется, что тут жарко? Давай-ка найдем местечко попрохладней и поуютней».